Глава 14. Старые напольные часы пробили 11 раз, напомнив мне, что я простояла возле них полчаса. Мой взгляд скользил с мокрой от дождя улицы за окном на ростомер, нацарапанный на стене почти 100 лет назад. МДМ, мой дорогой мальчик. Так Луиза Вандерхорст называла своего любимого сына Невина, когда отмечала его рост на стене их дома. Я для сохранности накрыла ростомер листом оргстекла, чтобы он оставался частью дома, пока тот принадлежит мне. Что напомнило о себе, может быть, гораздо короче, чем я когда-то думала. Шуршание шин по мокрому асфальту вновь привлекло мое внимание к окну. Выглянув, я с удивлением увидела, как к обочине подъехал красный минивэн Джака. Пассажирская дверь распахнулась еще до того, как машина затормозила. Из фургона выскочила Нола и решительно направилась к моим воротам. Гитара, рюкзак и мягкая сумка бились о ее ноги. Она подошла к воротам, распахнула их. К тому моменту, когда я вышла на веранду, генерал Ли уже ждал у входной двери. Я открыла ее еще до того, как Нола успела позвонить звонок. Нола, не поздоровавшись, прошла мимо меня и собаки и бросила все, что она держала в руках, на пол посреди вестибюля. «Он невыносим, и если я проведу еще минуту в его присутствии, я за себя не ручаюсь». «Нет, боюсь, сначала это случится со мной. Жить с подростком и его гормонами — это тоже не сахар», — раздался из дверного проема голос Джека. Мы с генералом Ли обернулись и увидели Джека. Он выглядел так, будто его только что протащили через болото. Волосы торчали во все стороны, на нем была майка, брюки цвета хаки без ремня и мокасины без носков. Похоже, его отъезд из квартиры был спешным. Я отступила, открывая дверь шире. «Пожалуйста, входи. Добро пожаловать в мой дом». Джек нахмурился и, шагнув мимо меня, встал перед дочерью. Не зная, сколь ранимыми могут быть чувства девочки-подростка, я бы рассмеялась, глядя, как эти двое смотрели друг на друга. Их профили были почти одинаковыми, включая возмущенно вскинутые подбородки. Нола повернулась ко мне, ее голубые глаза блестели от слез, и я видела, что ей стоит больших усилий не расплакаться. Годы заботы о собственной матери научили ее быть сильной, но она все еще училась владеть собой. «Я не могу жить с ним! Ты даже не представляешь! Он привык командовать и опекать, и ведет себя так, будто мне 3 года! Ни один 3-летний ребенок не стал бы прятаться в чулане, чтобы поговорить по телефону с мальчиком». Джек выделил последнее слово, как будто произносил слово «сатана». «Потому что всякий раз, когда я пытаюсь поговорить с Купером, ты стоишь рядом со мной, как будто тебе нужно слышать все, что мы говорим». Ее голос поднялся на тон выше. «И вспомни тот случай, когда ты вырвал у меня телефон, чтобы самому поговорить с ним». Я повернулась к Джеку. «Ты действительно это сделал?» У него хватило ума изобразить смущение. «Наверное, да. Правда, всего один раз. И лишь потому, что мне не понравилось направление их разговора. Мы говорили о фильме, папа, не о нашей реальной жизни. Можно подумать, я бы бросилась под поезд, как будто я знаю, где этот поезд найти». Я на миг задумалась. «Ты говорила с мальчиком об Анне Карениной? Ты действительно знаешь мальчика, который смотрел этот фильм?» Нола кивнула. «Купер взял нас с Олстон в кино. Ей не очень зашло, если не считать крутых платьев и украшений. Но нам с Купером понравилось. Мы с ним оба читали эту книгу, и нам было о чем поговорить». Я скрестила на груди руки и повернулась к ее отцу. «Правда, Джек, я думаю, твоя дочь-подросток могла бы обсуждать с мальчиком вещи и похуже, но, возможно, это только мое мнение. Он брат Толстон. Я знаю ее и ее мать, и могу только представить, каким должен быть Купер, читающий Толстого. Но она положила телефон в шкаф, когда должна была лежать в постели, и они договаривались о свидании. Для меня это почти то же самое, что ложь». Я глубоко вздохнула, не желая встревать в очередную ссору, когда им, похоже, требовалось лишь немного отдохнуть друг от друга. Я посмотрела на вещи Нолы, рассыпавшиеся по всему полу, и тотчас вспомнила состояние ее комнаты, когда она жила со мной раньше, и громкую музыку, от которой дребезжали окна. «Можешь остаться у меня на несколько дней, пока вы оба не успокоитесь и не перестанете орать друг на друга». «Я же говорила тебе, что она согласится», — сказала Нола Джеку и повернулась ко мне. «Просто мы думали, вдруг ты спишь, поэтому решила воспользоваться своим ключом. Я подумала, что утром ты можешь сказать «да». Ты же знаешь, тебе здесь всегда рады». Я заглянула ей за спину, где генерал Ли поднялся на половину лестницы и ожидал ее. «И, похоже, сегодня я буду спать одна». Джек наклонился, чтобы поднять ее сумку, но Нола вырвала ее у него из рук. «Я сама, спасибо!» Крякнув, она взвалила ее на плечо, затем схватила рюкзак и гитару и, пошатываясь, побрела к лестнице. Джек двинулся было за ней, но я удержала его. Через мгновение он сдался. «Пожалуйста, найди нам дом и как можно скорее», — тихо сказал он. «Нам действительно нужно больше места». Я не стала упоминать просьбу Нолы о кустах под ее окном или спальне на первом этаже нового дома, решив, что сейчас для этого неподходящий момент. «Видишь ли», — сказала я вместо этого, «пространство, которое нужно Ноле, не измеряется квадратными метрами». Джек посмотрел на меня так, как будто я заговорила на незнакомом ему языке. «Я найду тебе дом», — со вздохом сказала я. «Твой список слегка длинноват, так что это займет какое-то время, но мы его обязательно найдем». «Спасибо, Мелли». На щеке Джека появилась его ямочка. Взглянув на мой живот, он добавил: «Если одна из них девочка, то в старших классах ее можно отправить в частную школу-интернат. Если один из них мальчик, я уверена, найдется немало отцов вроде тебя, которые станут запрещать своим дочерям разговаривать с ним по телефону». Джек на миг задумался. «Да, родителям быть непросто. Как ты думаешь?» «Угу. Я ни в коем случае не эксперт, но мне кажется, мы просто должны пройти через все, как можем. К счастью, у нас обоих потрясающие матери, которым при необходимости можно обратиться за советом». «Ты думаешь, они согласятся растить их до 21 года?» — с надеждой спросил Джек. «Если хорошо попросить». Он улыбнулся, но тень сомнений испортила эффект улыбки. Я коснулась его руки. «Все будет хорошо. Она хороший ребенок, Джек. Это просто часть взросления». Он удивил меня тем, что взял мою руку в свою. «Бьюсь об заклад. У тебя была целая куча болезней роста. Я прав?» Я хотела было выдернуть руку, но ей было слишком хорошо там, где она была. «Возможно», — призналась я. «Не то чтобы кто-то это заметил». Он сделал шаг ближе, но я не сдвинулась с места. «Моя бедная Мелли. Думаю, это многое объясняет, не так ли?» Я нахмурилась. «Что ты этим хочешь сказать? Что это...» Он приложил палец к моим губам, заставляя меня замолчать. «Не хмурься, у тебя будут морщины. Ты же не хочешь, чтобы люди думали, что ты бабушка детей, а не их мать, верно?» Я попыталась что-то сказать, но его палец все еще был прижат к моим губам, а сам он стоял так близко, что я напрочь забыла, как составлять слова. Он нежно провел пальцем от моего рта к подбородку и ниже по изгибу горла. Я запрокинула голову, закрыла глаза и в ожидании поцелуя приоткрыла губы. «Мелли?» Я резко открыла глаза. «По-моему, у тебя в волосах зубная паста». Я посмотрела на него, пытаясь думать о том, что он сказал и почему вместо того, чтобы поцеловать меня, он провел пальцами по моим волосам у висков и снял с них кусочек засохшей зубной пасты. «Я просто подумал, что тебе будет интересно это знать». Я тотчас ощутила себя автомобильной покрышкой, наскочившей на выбоину. Мое тело обмякло, как будто воздух медленно выходил из меня наружу. Правда, мне удалось заставить колени работать, и я резко повернулась к двери. «Спасибо, Джек. Я привыкла оставлять кусок зубной пасты в волосах на тот случай, если генерал Ли проснется посреди ночи голодным. Джек шагнул мимо меня и встал между мной и дверью в затемненном вестибюле, где все еще висела цепь от разбитой люстры. «Спасибо, что разрешила Нолли остаться на несколько дней. Для нас обоих важно, что она всегда может прийти сюда». «Прекрасно», — сказала я, — «и пусть не стесняется. Пусть приходит и проводит здесь столько времени, сколько хочет. Но я думаю...» Я умолкла. Я опустила взгляд, заметив при этом дырку на мыске одного из моих пушистых носков. «Что именно?» — мягко спросил он. Я не осмеливалась посмотреть ему в глаза, поэтому сосредоточилась на подбородке. «По-моему, будет лучше, чтобы ты приходил сюда тогда, когда меня здесь нет. В конце концов, так будет легче для нас обоих». Он ничего не ответил, лишь повернулся и открыл дверь, впустив поток влажного, удушливого воздуха. На веранде он на миг остановился, а когда заговорил, его голос прозвучал холодно и отстраненно. «Гилберт, ты все еще в городе?» Я попыталась ответить ему тем же тоном, стараясь не вспоминать о том, что всего за минуту до этого мечтала, чтобы он меня поцеловал. «Будут еще пару дней. Ждут, удастся ли им до отъезда получить разрешение на эксгумацию». «Ты уже наняла адвоката?» Я кивнула. «Да, Стерлинга Зерби. Он старый армейский товарищ моего отца. Он пытается по возможности затормозить этот процесс, чтобы дать нам время как следует во всем разобраться». «Отлично. Я тут подумал, может, тебе стоит завтра пригласить Гилбертов на барбекю?» «Это еще зачем?» Я нахмурилась. Если честно, я не ожидала такого от Джека. И куда только девалась его рассудительность. Такое случалось нечасто, но когда бывало, это было что-то с чем-то. Например, его роман с Ребеккой. Он приподнял бровь. «Потому что, быть может, нам повезет, и призракам в этом доме они не понравятся. В прошлый раз Гилберты и без того пробыли здесь слишком долго, чтобы подействовать на нервы кому угодно». Я с трудом поборола желание с благодарностью его обнять, зная, что стоит мне прикоснуться к нему, как я потеряю голову. Вместо этого я просто усмехнулась. «Отличная идея. Надеюсь, она сработает». «Я тоже», — сказал он, смерив меня пристальным взглядом, прежде чем вновь отвернуться. Он сунул руки в карманы и пошел по веранде. Прежде чем исчезнуть за дверью, он обернулся и крикнул. «Думаю, это был почти поцелуй номер 8. Хотя вряд ли ты их считаешь». Я прижала ладони к своим горячим щекам. Как только я могла подумать, будто он не заметил, как я наклонила голову и приоткрыла для него губы. Я закрыла входную дверь и вошла в холл. Нола сидела посреди лестницы, держа на руках очень довольного генерала Ли. «Так он сказал, что я могу здесь пожить?» «Мы договорились, что ты можешь остаться здесь на несколько дней. Но он твой отец, Нола, и он тебя любит. Он только учится быть отцом». «Нет ли какого-нибудь колледжа для пожилых людей, куда он мог бы пойти учиться вместо того, чтобы мучить меня? Он понятия не имеет!» Я села на ступеньки перед ней и почесала генерала Ли за ушами. «Возможно, но он любит тебя, Нола. Никогда этого не забывай». Она в упор посмотрела на меня взглядом голубых глаз, которые так напомнили мне Джека, что я была вынуждена отвернуться. «Он сказал тебе, из-за чего мы поссорились сегодня вечером?» Я покачала головой. «Нет, это имеет значение». «Ясен пень!» Я удивленно посмотрела на нее. «Очевидно!» Почти по слогам произнесла она, как будто я была тугой на ухо, очень старой или очень глупой, или все вместе. Все равно не понимаю, какое это имеет значение. Она закатила глаза. Как хорошо, подумала я, что закатывание глаз не оставляет морщин, иначе к 20 годам она бы точно выглядела лет на 80. «Потому», — сказала она, подчеркивая последний слог, — «что это было из-за тебя?» «Из-за меня? Зачем вам спорить из-за меня?» Она вздохнула, как будто у нее не было сил еще раз закатить глаза. «Потому что это так глупо притворяться, будто вы не помешаны друг на друге. Ведь всем известно, что вы пара!» Ее взгляд скользнул по моему животу. «Но даже слепой тот увидел бы, что к этому все не сводится!» Она откинулась на ступеньку позади нее и в театральном жесте вскинула руку ко лбу. «Я устала слушать, как вы оба придумываете причины, почему вы не вместе. Вам обоим пора повзрослеть и признать свою неправоту, сказать «я люблю тебя», пожениться или что-то еще, и не мучить всех остальных». Я ничего не ответила, и она подняла голову. «Что угодно. Или я должна принести вам словарь или что-то в этом роде, чтобы мы могли поговорить в будущем?» Я глубоко вздохнула, не зная, что мне на это ответить. С трудом верилось, что ей всего 14, хотя первые 13 лет научили ее жизни больше, чем большинство людей учатся за 40. «Нова, мне кажется, ты неправильно понимаешь чувства отца». Она вскинула обе руки вверх, словно обращаясь к большой аудитории. «Серьезно, Мелли? Он продал свой Порше, чтобы купить мини-вэн. Я должна сказать что-то еще?» И Нола, и генерал Ли посмотрели на меня так, как будто я единственная, кто не видел света. «Ну что ж, я ценю, что ты пытаешься наладить отношения между твоим отцом и мной, но, боюсь, наши причины очень сложные, все не так просто. Одних только слов извинения будет мало». Она вновь подняла голову и, прищурившись, посмотрела на меня. «Кто-нибудь из вас действительно пытался?» «Конечно». Начала была я и умолкла, поймав себя на том, что лгу. Нола снова села. «Расти с одним родителем тяжело. Поверь, кому это знать, как не мне? И даже если вы с Джеком партнеры, это не одно и то же. Я не говорю, что вы с ним должны сойтись только потому, что ты беременна. Но мне кажется, что вы должны, наконец, понять. Вы оба уже не молоды. У тебя может не быть другого шанса». Я собралась спросить у нее, что она имеет в виду, когда из музыкальной комнаты донесся отчетливый звук нажатой клавиши пианино. Нола удивленно посмотрела на меня. «Здесь есть еще кто-нибудь?» «Типа того», — сказала я. Нола вытаращила глаза. «Ты имеешь в виду привидение?» «Ясен пень». Нола улыбнулась мне, и мы обе застыли в ожидании. Генерал Ли заскулил, затем вновь бросился вверх по лестнице и исчез в комнате Нолы. Прозвучала еще одна нота, на этот раз громче, как будто по клавише ударили силой. Мы начали медленно спускаться по лестнице, и с каждым шагом температура падала на несколько градусов. Прежде чем мы подошли к двери в пустую музыкальную комнату, прозвучала третья нота. Громче, чем первые две. «Это те же три ноты, которые всегда залипают, когда я играю». Слова Нолы разлетелись облачками морозного воздуха. «Ты что-нибудь видишь?» — прошептала она. Я заглянула в комнату, надеясь увидеть привидение и одновременно ничего не увидеть. Я покачала головой и прошептала в ответ. «Нет, но здесь определенно кто-то есть». Нола шумно втянула в себя воздух. «Это E-C-E-A», с удивлением сказала она и повернулась ко мне. Ее глаза были полны растерянности. «Мне кажется, твой призрак пытается что-то нам сказать». Прежде чем ее слова полностью дошли до меня, опора, удерживающая крышку рояля, вылетела, как будто ее ударила невидимая рука. Посреди какофонии дребезжащих клавиш, сопровождаемой безошибочным хныканьем новорожденного, крышка рухнула на рояль. «Думаю, ты права», — сказала я и схватила Нолу за руку.